Зеркало. Девочку звали Ксения, но я называл ее сокращенно Ксения, иногда просто Ксенька. Она была на несколько месяцев старше меня, а мне тогда было года 3, и меня еще одевали как девочку. Ее привели к нам две наши мамы, Ксенькина и моя, для того, чтобы мы познакомились, подружились и поиграли вместе. Ксенька была дочкой наших соседей, живших с нами дверь в дверь через лестничную площадку. Ее папа был военный врач, грубый человек, постриженный ежиком, от его рук пахло карболкой, а от военного кителя с погонами и выпускным овальным академическим значком с двуглавым серебряным орлом на груди разило табаком и еще чем-то спиртным, очень возможно водкой, которую он пил перед обедом, а также горчицей и перцем, запаха которых я не переносил. Я его терпеть не мог и боялся, в особенности, когда он шутливо ловил меня и больно прижимал к своей толстой груди, к твердому академическому значку, желая слегка попугать, щелкал возле меня длинным берейтерским кнутом, которым ездил в госпиталь в своем желтом шарабане. Этот берейтерский бич тонкого плетения всегда стоял у них в углу столовой. У них к обеду денщик подавал на стол огненный, переперченный борщ с сахарной мозговой костью, а посредине стола стояли соль, перец и графинчик водки. Сенькина мама мне тоже не нравилась, своим напудренным, накрашенным лицом, с начерненными бровями, сильным запахом духов, накладной прической и слишком блестящими мужскими глазами, куда она, как я узнал позже, впускала для расширения зрачков атропин. Она одевалась шикарно, шумела шелковым платьем, скрипела корсетом и, по сравнению с моей мамой, выглядела вызывающе неприличной, тем более что курила папироски, сбрасывая пепел в большую пятнисто-рогатую тропическую раковину на столике с семейным альбомом и лампой под шелковым кружевным абажуром. Это соседство совсем не подходило к нашей тихой, некурящей и непьющей семье. Однако мы были соседями, и это накладывало обязанность быть в дружбе и ходить друг к другу в гости. И вот Ксеньку привели со мной играть. В этом чувствовалось желание наших родителей — укрепить соседство двух семейств, живущих рядом. Ксенька мне совсем не нравилась, несмотря на ее жиденькие локончики, аккуратный фарточек, скрещенный на спине и чисто вымытые крупные уши. У нее было худое бледное личико, голубые тени под глазами, и я уж был осведомлен, что у нее есть глисты, с которыми идет постоянная настойчивая борьба. У нее был плаксивый характер, и она меня все время раздражала своими капризами и слезами. Обе мамы, моя и Ксенькина, объявили, что мы с Ксенькой теперь жених и невеста, и с умилением смотрели, как мы играли. Игра состояла в том, что мы неудобно сидели на ковре, раскладывали игрушки и рассматривали мою книжку, гармонику с разноцветными картинками. Иногда мы заползали под диван, и там я с ненавистью смотрел на Ксеньку, представляя, как у нее выводят глистов, ставят чесночную клизму, дают на ложечке варенье, посыпанное каким-то специальным порошком против глистов, а потом сажают на белый фаянсовый горшок. И я представлял себе, как она сидит и дуется с капризным выражением некрасивого личика. В конце концов пришел денщик и доложил Ксенькиной маме, что кушать подано, барин серчает. И Ксеньку увели, заставив на прощание со мной поцеловаться, как то и полагалось жениху и невесте. Мы послюнили друг другу щеки, а ночью мне приснился сон, что мы с Ксенькой действительно жених и невеста. У нее длинные плакучие волосы, вызывающие во мне какое-то любовное раздражение, в то же время желание поскорее как-нибудь отделаться от непрошенной невесты. И тут мне пришло на помощь неизвестно откуда взявшееся волшебное зеркало, обладающее способностью обнажать все скрытые пороки того человека, который в него посмотрится. Я поднес это зеркало к лицу уже ставшей совсем взрослой Ксении, она посмотрела с него, и вдруг вся ясная гладь зеркала покрылась как бы черными раковинами, исковеркавшими стекло до этого чистой, как родниковая вода. Лицо Ксении исказилось, на нем повсюду выступили черные раковинки пороков, и я понял, что уж давно страстно ее ненавижу. Я проснулся, как всегда, от солнечных лучей, бивших с базарной улицы в щели ставен. День был прекрасен, но это не могло рассеять моего отвращения к Сеньке, которое, как ни странно, я испытываю до сих пор, хотя уж, наверное, давно ее нет на белом свете.